Три баркаса ушли, как и намечалось, приливом. Свежий западный ветер надул красные паруса, и суденышки стрелой полетели вдоль побережья. Люди запели. Младшие ребятишки, обожавшие морские путешествия, забросили за борт жилки с крючками. Каждый рассчитывал на рекордную добычу. Рыбки-лоцманы всплывали из глубины и, разогнавшись, пролетали ярд-другой над самой поверхностью воды, словно хотели потешить пассажиров. Их появление было признаком хорошей погоды, и у Шары стало спокойно на душе. Но тут тени береговых утесов, за которыми лежал веер, упали на лодки, заставив ее нахмуриться. Ох уж эти древние с их глупыми придирками и непомерным аппетитом, чтоб им всем уйти в промежуток. Она быстро оглянулась, словно боясь, что кто-то подслушает ее мысли. Мир и Тала, и ее фаеры нежно пересвистывались, устроившись на крыше рубки. «Спокойно», — приказала себе Шара, — «никто не должен желать зла всадникам, даже таким, как эти. К тому же большинство северных всадников совсем не похожи на древних, отравляющих жизнь южному». Они обогнули мыс, и Шару прижала к борту, когда шкипер резко повернул руль, опасаясь близко подходить к прибрежным рифам. Баркасы шли ходко, и на следующее утро они были уже в большой лагуне, обычном месте, откуда начинались лесные экспедиции Шары. Когда лодки разгрузили и вытащили на пляж, Рамала сказала ей, что можно отправляться в путь. 10 дней, не больше, повторила она, окидывая девушку строгим любящим взглядом. Кивнув, Шара взвалила на спину свой мешок, позвала фаеров, суматошно метавшихся в теплом воздухе, и поспешила воспользоваться предоставленной ей свободой. Она уже почти добралась до опушки, когда мир, лениво круживший над ее головой, испустил полное надежды чириканье. Он был из самых крикливых в южном и не пропускал ни одну золотую. Затем его трели сменились недоуменным молчанием, и бронзовый вернулся на плечо Шары. Тала устроилась на другом. Обе ящерки выглядели встревоженными. Скоро девушка услыхала бранчливый голосок золотого фаера и треск, словно кто-то проламывался сквозь подлесок. Нежданная встреча не пугала ее. Скорее, Шаре не хотелось, чтобы незнакомец испортил ей праздник 10-дневной свободы. Раздражение девушки исчезло при виде паренька, сидевшего на корточках в кустах и наблюдавшего за мореходами из Южного, которые разбивали на берегу лагерь. Одной рукой он обнимал косматую шею невысокого бегуна. На его плече примостился крохотный, недавно появившийся на свет золотой фаер, обернувший хвостик вокруг загорелой шеи. Парень, казалось, был обескуражен, что маленькая королева не предупредила его о посторонних, но быстро справился со смущением. Людей он не видел давно и счел подарком судьбы возможность поболтать с девушкой. Звали его Пьемур. Он пережил на Южном уже 3 падения. Шара восхитилась его находчивостью и удачей. Такого парня Торик мог бы использовать. К тому же он был молод, одинок и умен, и он ей нравился. Сопротивляясь нечестивому желанию взъерошить гриву его выгоревших на солнце волос, Шара невольно посочувствовала матери, потерявшей такого обаятельного отпрыска. Этот малый определенно был похитителем женских сердец. Найти бы кого-нибудь похожего, но оборотов на 10 постарше. Она решила не отправлять его в лагерь, пусть ходит за ней, а она посмотрит, на что способен этот юный мошенник. Торик прислушивался к ее рекомендациям. Возможно, если бы она заполучила способного ученика, брат стал бы отпускать их подальше. Словно прочитав ее мысли, Пьемур предложил помощь в сборе трав. Благодарно кивнув, Шара направилась в лес, парнишка последовал за ней. К тому времени, когда они вернулись в лагерь, Шара составила весьма высокое мнение о новом знакомце. Парень был прирожденным бродягой и, как она подозревала, изрядным обманщиком. Если навести на севере осторожные справки, наверняка выяснится, что из какого-то цеха пропал ученик, большой любитель приключений. Очевидно, он жил рядом с большим холдом, ибо его осведомленность в делах великих мира сего поражала. Ум у Пьемура был столь же быстрым, как и язык, к тому же он обладал весьма своеобразным чувством юмора. Голос, глубокий баритон, свидетельствовал, что он был старше, чем казался на первый взгляд. Судьба одарила его великолепной памятью. Он никогда не забывал уроков Шары, касавшихся целебных трав и правил поведения в лесу. Инстинкт самосохранения не оставлял его ни на секунду. Как и его Файра, подтверждая старую истину, каков всадник, таков и дракон. И определенно он имел аналитический склад ума. Одним словом, этот парень был тем самым тестом, из которого выпекались нужные южному холоду люди. Они прошли половину дороги к высоким снежным горам и, скрипя сердце, повернули назад. Отпущенный Шаре срок истекал. Теперь Пьемур начал беспокоиться насчет своего скакуна. Он звал его Дуралеем, хотя тот оказался не меньшим хитрецом, чем сам хозяин. Влезет ли он в лодку? Шара утешала его, говоря, что двое дюжих моряков легко перенесут маленького бегуна в баркас. Однако, чем ближе они подходили к берегу, тем мрачнее становился Пьемур. Что-то беспокоило его. А значит, как поняла Шара, он скрыл половину правды. Вот только какую?